Глава 18. Новый дом. Макс передал мне ключи и подпустил к подъезду. Я не сразу поняла, что вместо пикалки домофона здесь карточка, которая срабатывает, если поднести ее к двери. Подъезд резко контрастировал с привычными мне зеленой, голубой или смеси их на три четверти стены. Всегда было интересно, почему их красят именно так. Мы поднялись на 9 из 15 этажей. Парни шутили друг над другом, а мне с каждой секундой становилось все более неловко. Когда лифт звякнул, я даже подумывала не выходить. Но это было глупо. Макс указал на квартиру в конце коридора, а Дэн осматривался и спрашивал о соседях, на что Макс вполне справедливо посылал его знакомиться самому. Квартира, на мое счастье, оказалась небольшой. Белые стены, высокие потолки, светлый пол. Из прихожей мы проходили в кухню-гостиную мимо гардеробной. Парни наблюдали за моей реакцией и, кажется, расстроились отсутствием восторга. Нет, я понимаю, что личная гардеробная – это супер. Но никогда весь набор одежды займет 4 полки, как было на старой квартире. Спальня отделялась раздвижной перегородкой из стекла, которую можно дополнительно прикрыть шторами, чтобы спрятаться от потенциальных гостей, которые будут спать на здоровенном диване. У нее тоже была дверь, которая вела в гардеробную, так что при желании по квартире можно было бегать в круговую. Господи, о чем я думаю? После всех этих нападений, любуюсь некрасивым интерьером, а ищу, куда бежать и где спрятаться. «Не тушуйся, Лерочка!» Дэн приобнял меня за плечи. «Все хорошо. Никто левый сюда не попадет. Район классный, охрана. У домофона и у двери камеры, так что точно будешь знать, кто пожаловал. Ну и плюс этаж 9. В окно тоже не залезть. Даже если захочет, не попадет», – кивнул Макс. «Тут окна не так, как привыкли, открываются». Я только кивала. Очень красивая квартира, которая простой официантке не по карману. Я воспринимала все как приезд в отель, где мне разрешат переночевать. И состояние было таким, словно я вот-вот расплачусь. Дэн понял. «Вот что, Машенька, спасибо за хатку и все такое. Но давай-ка на выход. Дадим моей малышке отдохнуть. У нее был сумасшедший день». «Согласен. Знакомство с тобой – то еще испытание». Поддел Макс и посмотрел на меня уже с мягкой улыбкой. «Но мне и правда пора. Я оставлю тебе визитку». Вынул карточку и положил на круглый белый стол. «Тут мой номер. Если будут проблемы с квартирой, соседями или еще чем, звони. Станет скучно или Дэн надоест – тоже». «Спокойно, животное!» – рассмеялся Макс. «Иногда хочется поговорить с кем-то адекватным, а ты больной на голову». «Спасибо!» – я заставила себя улыбнуться. «Такой милый парень!» «Отдыхай!» – Макс ответил тем же, но расслабленно и искренне. «И заставь это чудовище дать тебе выходной завтра». «Тебя выкинуть отсюда?» – напрягся Дэн, глядя почему-то на меня. «Уже ушел!» Бросил Макс из коридора. Едва за ним закрылась дверь, Дэн шагнул ко мне и прижал к груди. «Сейчас иди и набери себе ванну. Полотенце и всякое там должно быть. Я пока закажу какой-нибудь веганской травы. Идет?» «А ты...» «Зайти к тебе в ванну? Очень бы хотелось, но, боюсь, сегодня это будет слишком». Он коснулся моего подбородка и, вынудив запрокинуть голову, заглянул в глаза. «Но если хочешь, чтобы я намылил тебе спинку, я только за». Я слабо улыбнулась. Дэн качнул головой и быстро поцеловал в уголок моих губ. Будто боялся, что я оттолкну или еще что. Мне же, напротив, захотелось большего. Но я не посмела об этом заикнуться. Дэн отпустил меня и легонько подтолкнул к ванне. Здесь тоже оказалось жуть как непривычно. Огромные плитки мраморной раскраски. Большущая раковина-стол, на котором я нашла свечи и будто специально оставленные для меня. Долго сидеть в воде у меня не вышло бы, поэтому я ограничилась принятием душа, оделась и вернулась в квартиру. Все было как в тумане. Осознанность продолжала гулять отдельно от меня. Дэн нашелся на диване, листающим телефон. Перед ним коробки спицы и... цветочный горшок мяты? Откуда? Подумал, с ней тебе спокойнее будет. Ну и у Ютху... Все дела, короче. Сказал он, заметив, куда я смотрю. А пицца веганская, не волнуйся. Падай, я тебе плетик нашел. Я поджала губы. Пришла пора задавать ему вопросы. Но я боялась узнать ответы. Дэн закутал меня и усадил рядом с собой. «Кстати, я тут почитал. А ты какая именно вегетарианка? Их же куча видов». «Лакто-ово-вегетарианка». Я не сдержала улыбки и посмотрела на него. «Ты что, правда гуглил?» «Ну да». Он снова полез в телефон, обнимая меня свободной рукой. «А, то есть ты только мясо не ешь? Сыр, молоко и все такое признаешь?» «Да». «Сурово». «По состоянию здоровья. С желудком проблемы в детстве были. Вот я и ушла в такую диету». «А вылечить?» «Мне просто так вкуснее». Я раскрыла верхнюю коробку и стянула кусочек. «И животных жалко». «А себя не жалко?» Он ухмыльнулся и тоже взял пиццу, растягивая сыр. «Худая такая. Я твою талию ладонями обхвачу». «Не обхватишь». «Все равно бабушки на тебя нет. Ты приехала учиться, получается?» «Нет, просто родители в какой-то момент решили перебраться в регионы и жить в деревне. Чистый воздух, природа и все такое». «Понимаю их». Мы немного помолчали, наслаждаясь едой. «Надо запомнить логотип. Обалденно готовят». Я ворочила в голове глыбы мыслей, но решила начать с камешков поменьше. Почему-то вспомнился подслушанный разговор в больнице и сегодняшняя встреча с Максом. «Скажи, а о чем вы говорили у подъезда?» – спросила я. «Вам что-то угрожает?» «В некотором роде». «Это связано с Амиром?» «Отчасти». Было видно, что Дэн не хочет отвечать. «Но я уверен, что мы прорвемся». «Объяснишь? Ты говорил, что-то нужно найти». Дэн качнул головой. Казалось, спорит с собой в мыслях. «Не мне», – наконец произнес он. «Максу и еще двоим. Тоже попали вместе со мной. Вот только мне повезло больше всех». Он посмотрел мне в глаза и без тени улыбки произнес. «Ты есть мое спасение, Лерочка. Мне нужно было найти тебя». «Зачем?» – совсем растерялась я. «Я же просто никто». «Ты – абсолютно все. Моя малышка». От низкой вибрации его голоса у меня даже коленки задрожали. «Я нашел тебя. И теперь не отпущу и не отдам». Его губы накрыли мои, и по телу будто растеклась волна слабых электрических разрядов. Я практически лежала на здоровом диване, а Дэн плавно смещался, накрывая собой. Казалось, если этот высоченный потолок сейчас рухнет, он без труда удержит его широченными плечами. Его ладонь погладила меня по бедру, нырнула под поясницу, укладывая на диван удобнее. Поцелуй стал глубже и слаще. «Боже, что мы делаем? И почему я сама выгибаюсь ему навстречу? Почему прижимаюсь к нему? Почему дышать становится все сложнее нам обоим?» Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы Дэн не прервался и, замерев, не уперся лбом в мой лоб. «Малышка, какая же ты страстная!» – хрипло выдохнул он. «Не сдержусь, а пока рано. Ты устала, и у тебя был паршивый день». Он отстранился, и я чуть не застонала от разочарования. «Уходишь?» «Пока нет». Дэн погладил меня по щеке. «Мне под утро нужно будет кое-куда съездить, но пока не уснешь, я останусь. Хочешь, фильм посмотрим?» Я рассеянно покивала. Не понимаю собственных ощущений, но со мной явно что-то не так. Может, опоили? Почему я так себя веду?